«Вы готовы исполнить клятву?» «Готовы, один из семи», — нетерпеливо взмахнула флагрумом Мара. «Где враги?» Я молча указал в сторону кланхола. Пройти его и причал, где ждет скиф, уже рядом. За хозяйкой из огня выходили шеренги демонов. Громадные серокожие консорты, закованные в ажурную броню демонессы-воины, полуобнаженные крылатые суккубы-маги, тут же взвивающиеся в воздух. Вряд ли панды ожидали удар целой фракции изнутри своего замка. В любом случае им придется повозиться. Ну а как суккубат будет выбираться отсюда, уже не моя головная боль. Слившись в сплошной поток крылатых фигур, суккубат вырвался в просторный зал кланхола Атросити. Хохот демонесс, слитное хлопанье крыльев, рев, звон и лязг оружия, грохот разрывающихся заклятий тут же слились в оглушающую какофонию боя. Я крепко сжал ладошку Вельди, прячущуюся за моей спиной, и отсчитал до 30. Щиту осталось жить 4 минуты. Пора. Мы бежали мимо резни в кланхоле, где визжащие суккубы подхватывали и сбрасывали вниз игроков панд, сцепившихся с демонами в безумной схватке. По длинному сводчатому коридору, почти перегороженному тушей убитого протодракона, где над нашими головами, задевая крыльями потолок, скользили силуэты демонесс. По пирсу, вдоль причальной стенки, усеянной телами, где над палубами астральных кораблей дрались в воздухе драконьи всадники и демоны суккубата. На нас никто не обращал внимания, Пандорум был занят. Пустой скиф, позаимствованный мной у дозоров, сиротливо стоял у причала, удерживаемый 2 канатами. Подхватив Вельди на руки, я запрыгнул на палубу. Великий щит теней, которому оставалось жить 2 минуты, накрыл примерно 1/3 корабля. Я встал так, чтобы в защитной сфере оказались движитель и реактор, и прошептал на канале гонца. «Кит, Логин!» «Принял!» — радостно завопил на другом конце провода Борланд. Спустя секунду он появился рядом, еще мгновение, и распаковал своих пешек Элларию и Носквайра. Все трое синхронно уставились на царящий вокруг ад. Грохочущий и ревущий, пронзенный эффектами заклинаний, наполненный бьющимися игроками и демонами. Сметая мачты и паруса, прямо на соседний корабль рухнул протодракон, выдыхая струи огня, облепленные со всех сторон суккубами. Стены уже не дрожали, они ощутимо тряслись, словно вся цитадель Пандорума ходила ходуном. «Что, мать вашу, тут происходит?» — выдохнул Кит. «Какого?» «Надо быстрее уходить!» — крикнул я в ответ, перерубая удерживающие наше суденышко концы. Кит понял. Хватило беглого взгляда, чтобы оценить масштаб кавардака, начавшегося в Атросити. «Эллария, быстро парус!» — скомандовал он, вставая к штурвалу. «Носк, запускай движитель!» Резкий поворот рулевого колеса развернул скиф, взвыл запущенный движок, хлопнул поднявшийся косой парус. Все же они были прекрасной, сработавшейся командой. Делали все четко и быстро, без суеты. Тугой поток ветра ударил из жерла движителя, где синела искра воздушного элементаля. Скиф рванул с места в карьер, как породистый скакун. По обоим бортам мелькали многочисленные мачты астрального флота панд. Иные корабли, распустив паруса, выходили из ячеек причалов, на некоторых продолжалась схватка. «Красный лур в топку!» — крикнул осьминог, перекрывая свист ветра. «Выжмем из этой крошки все!» Мы вылетели из разинутой драконьей пасти, служащей вратами замку Пандорума, как пробка из бутылки шампанского. Розовый туман астрала показался райским пейзажем после зловещих замковых чертогов. Скиф продолжал набирать скорость, устремляясь в пустое свободное пространство, но никто не собирался отпускать нас просто так. Бам! Тяжелый удар крутанул наше суденышко, сбив всех с ног. Удержался только Борланд, вцепившийся в штурвал. «Гарпун!» — крикнул он, указывая на корму. «Нас загарпунили!» Пробив фальшборт и разворотив палубу, в нашу яхту вонзилось стальное 4-гранное копье с загнутыми, как ястребиный клюв, обратными сторонами лезвия. За этим рыболовным крючком тянулась металлическая цепь, по которой пробегали электрические разряды. Скиф, дрожа как стреноженный конь, медленно вращался вокруг своей оси, с каждым движением наматывая цепь на свой корпус и на глазах теряя подвижность. Конец цепи исходил из крепостной башни Атросити, сторожащей правую сторону драконьих врат. Стоило мне остановить на ней взгляд, как бойницы полыхнули огнем, посылая в нас заряд стали и магии. И только великий щит теней да точность канониров Пандорума спасла скиф. Они целили в движитель, чтобы наверняка вырубить корабль. А возле движка, прикрывая его реактор, самые уязвимые и ценные бортовые системы, как раз стоял я. Треть хитов, 1,5 минуты осталось. Все, не успеем? Из драконьего зева медленно выплывал корвет, окруженный стаей воздушных всадников. За ним виднелось множество парусов. От зависших над цитаделью 5 исполинских туш джиггернаутов отделились темные фигурки птичек. В большинстве своем они пикировали вниз, в крепость, но некоторые направлялись к нам. А мы продолжали бессильно крутиться на месте, теряя скорость. «Все, приплыли», — констатировал Кит Борланд. «Нужно уходить, Хоткот. Камнями душ, свитками телепортации, пока есть возможность». «Никто никуда не уходит!» Я и сам удивился металлу, который прорезался в голосе. «Игра только начинается!» Клинок синевы, направленный в сторону загарпунившей нас башни, налился истинным огнем. Я открыл интерфейс меча. Двумя кликами выбрал строчку «Улучшить текущий навык» и кликнул по иконке огненной молнии. Возможность выбрать новый аффикс или улучшить существующий появилась после боя с Ананизартой. Я долго размышлял, оценивал варианты и решил апгрейдить молнии. Это мое единственное дистанционное оружие, гарантированно уничтожающее врага. Но, как показала практика, даже их урон слишком мал против крупных целей. Требовалось оружие помощнее. Вы действительно желаете улучшить огненные молнии до огненной болид? Внимание, данное действие необратимо. Да, нет. Огненный болид. Заряд истинного огня, способный уничтожать даже крупные цели с высокой защитой. Наносит 10 000, 30 000 урона истинным огнем. 6 зарядов в сутки. То, что надо. Теперь испробуем в деле. Пылающая капля истинного огня сорвалась с клинка, устремляясь к круглой зубчатой башне, в бойницах которой разгоралось свечение. Там готовились к новому залпу. Сине-рыжий болид удачно вонзился между раздвоенными крепостными зубцами, точно поразив цель. Грохот. Башня словно взорвалась изнутри, превратившись в клубящееся облако огня и дыма. Натянутая цепь со звоном лопнула, освободив наш корабль. Вторая капля истинного огня заставила вспыхнуть преследующий нас корвет, полностью от киля до флажков на мачтах. Вот это мощь! Оттуда донесся многоголосый вой. Горящие фигурки на птичках поспешно отделялись от корабля, спасая свои жизни. В трей один за другим сыпались мерцающие конвертики с килмейлами. Я продолжал обстрел настырных панд. Третий болид, нацеленный в плотный отряд драконьих всадников, ушел в молоко. Тем не менее, он принес пользу. Бойцы Пандорума поспешно ретировались, разделяясь и поворачивая своих воздушных маунтов. Ага, почуяли, что жареным запахло. «Держитесь!» — крикнул Кит, отчаянно крутя штурвал. «Сейчас будет трясти!» Наш безымянный кораблик вновь набирал скорость. Осьминог внезапно бросил его вправо и сразу же ушел в резкий вираж, такой крутой, что мы покатились бы по накренившейся палубе, не вцепившись я в мачту, а Вельди в меня. Сверху мелькнули дымные следы огненных шаров. Панды и не думали сдаваться. Немного опешив, они начали обстрел, да такой плотный, что только маневрирование кита спасло нам жизнь. Из Атрасити выходили все новые и новые корабли. Это не предвещало ничего хорошего. Джиггернауты, окутанные защитными сферами куполов, тоже зашевелились, выбирая якорные цепи, приковывавшие их к осколку. Неужели Суккубат и Ананизарда так быстро выдохлись? Сзади жахнуло так, что на мгновение заложило уши. Ахнуло Вельди, чертыхнулся Носквайр. Я обернулся. Нет, богиня не подвела. Она сполна отрабатывала свое освобождение. Сначала показалось, что цитадель Панта взорвалась, с оглушительным грохотом выбросив фонтан осколков. Но когда туча рассеялась, стало видно, что черное твердыня Атрасити устояла, пусть и немалой ценой. По стенам расползлась паутина трещин. Самая большая из них почти расколола крепость пополам. Из нее вырвался толстый столб багрового огня, окруженный зловещим сиянием. Он состоял из кипящего пламени вперемешку с тьмой. И подобно вулканическому гейзеру ударил высоко вверх, исчезая в розовом тумане астрала. Джиггернауты поспешно расходились в стороны от огненного фонтана, стараясь взять его в кольцо. Я не завидовал тем игрокам Пандорума, что находились сейчас внутри Атро-Сити. Рядом с разъяренной богиней тьмы даже краска на стенах сворачивается. Тем не менее, панды – это самый сильный альянс сферы миров. Мне удалось застать их врасплох, но это временно. У панды наверняка есть силы и средства против любого неприятеля, даже бога. Я примерно представлял, что творится сейчас на командных каналах вражеского альянса. Чуть-чуть времени, и они опомнятся и дадут отпор, да такой, что мало никому не покажется. «Кот, нам не уйти!» — вырвал из транса голос осьминога. «Их слишком много!» Залпы преследующих нас кораблей проносились все ближе, оставляя за собой инверсионные следы. Кит отчаянно маневрировал, но у штурвалов судов противника тоже стояли опытные капитаны. Скифы и быстрые корветы Пандорума расходились, беря нас в клещи, за ними маячили фрегаты, поднимая паруса. Если они приблизятся на расстоянию прицеливания, одного удачного залпа будет достаточно, чтобы уничтожить наш кораблик. Кажется, пришло время сюрприза номер 4. Я вытащил из сумки тяжелый бронзовый рог, покрытый затейливой гравировкой. «Сигнальный рог?» — округлились глаза осьминога. «Ты хочешь открыть астральный портал? Но кому?» «Честно, понятия не имею», — ухмыльнулся я, поднося рог к губам.